Хаммурапи идет прямо в канцелярию. Оттуда доносится шум оживленной беседы. При появлении царя наступает тишина. Хаммурапи обращается к своему секретарю Авиль-Нинурте. У того уже все приготовлено для доклада царю. Какие у нас дела сегодня? Пришла жалоба от купца, что ему не прислали людей для погрузки кораблей. Два воина пишут, что засорился канал, и вода не доходит до их поля. Пастухам не хватает людей для стрижки овец. Брат выгнал сестру из дома. Долго читает Авиль-Нинурта, а Хаммурапи внимательно слушает и обдумывает ответы на каждое донесение. Сохранилось много писем Хаммурапи к наместникам разных городов Вавилонского царства. Больше всего дошло до нас писем к правителю Ларсы, Синеддиному, и его помощнику Шамаш-Хасеру. Авиль-Нинурта кончил читать, Хаммурапи велел позвать писца Улли. Тот входит и в низком поклоне склоняется перед царем. За ухом у него тростниковая палочка, в правой руке он держит другую, в левой — табличка из влажной глины. Он смотрит на царя и ждет. «Садись, Улли, пиши!» Улли садится на пол, скрестив ноги. «Синеддиному скажи, так говорит Хаммурапи. Купец сказал мне, что люди для судов не были посланы, поэтому он не смог снарядить суда. Как только получишь эту табличку, пришли немедленно людей на суда. Если ты этого не сделаешь, то отвечать за отправку судов будешь ты. Как быть с орошением полей воинов? Воины ни в чем не должны терпеть недостатка. Они получают надел земли за свою службу, и она должна хорошо орошаться. Улли, пиши, Шамаш-Хасеру скажи, так говорит Хаммурапи, два воина из твоего округа написали мне так: в канале спала вода, и до нашего поля не доходит. Проверь, если действительно вода не доходит до их полей, то устрой в устье канала проточную воду. Синеддином спрашивает: этот год високосный, в нем будет вставлен 13-й месяц. Надо ли в этот месяц собирать налоги? Синеддиному скажи: так говорит Хаммурапи, в этом году имеется добавочный месяц. Пусть подати, которые посылают в Вавилон каждое 25-е число месяца, пошлют и 25-го числа добавочного месяца. Царская казна не должна терпеть убытки. В високосном году подать будет получено 13 раз. Все, сейчас иду проверить, как решают дела в суде. Хаммурапи входит в зал суда. Судья и его помощник низко кланяются, приветствуя царя. Хаммурапи садится справа от судьи. Какие дела слушались сегодня в суде? Купец пожаловался, что сосед нанял вала здорового, а вернул его с выбитым глазом. Как же ты рассудил их? Я постановил уплатить хозяину половину цены вала. Ты хорошо знаешь законы. Также следует уплатить за поврежденный глаз у нанятого раба. И вол, и раб — собственность хозяина. За сохранность чужого имущества надо нести ответственность. Хамурапи уже собирался уходить, но тут в комнату суда входит взволнованный человек. Это купец. Что у тебя случилось? У меня убежал раб. Чего же ты хочешь? Я хочу, чтобы его вернули и наказали тех, кто его спрятал. Если найдут тех, кто укрыл беглого раба, то их накажут смертью, как за кражу раба. Если твой раб скажет тебе: «Ты не мой господин», его все равно вернут тебе, а ты можешь отрезать ему ухо. Но для этого ты должен доказать, что раб принадлежит тебе. Есть у тебя документ на его покупку и свидетели? У меня есть запись о его покупке на глиняной табличке и свидетели, которые поставили свои подписи на этой купчей. Сына Синури по имени Залилум купец Белединам купил у матери его Синури. В качестве его полной цены он отвесил ей 11 сиклей серебра. Она поклялась своим царем в том, что в будущем не предъявит претензий. Табличка с такой записью была найдена в одном из хозяйственных архивов. Продажа детей в рабство часто встречалась в Вавилонском царстве. Недаром там существовала поговорка: «Сильный человек живет руками своими, слабый человек ценой своих детей».